Для гипертима жизнь изобилует ресурсами. Ресурсы есть везде. Абсолютно везде. И они не боятся их пробовать. Они не боятся их, ну, эту самую жизнь тестировать на прочность. Они придумывают такие способы, такие ходы. Не то, что ходы, а совершенно странные действия, что человек, который немножко подумает сначала, скажет, это невозможно сделать. Но гипертим не знает, что это невозможно сделать, поэтому он это делает. Ну разве у нормального человека возникнет, нормального, ну, не гипертима, вопрос, а не прокатиться ли мне за машиной на тазике? Блин, это же как минимум опасно. Или надо что-нибудь сделать, чтобы не убиться. Трое канадских детишек гипертимного типа решили поплавать в озере Онтарио. Они взяли пластиковую ванну, спустили ее на воду, сели и начали грести какими-то ложками, ну, тарелками от берега. Отплыли метров на 100, было легкое волнение, и ванну стало захлестывать. Тогда истинно гипертимные детки решили ее, так сказать, воду удалить из ванны. И для этого открыли затычку, которую они предварительно плотненько вбили в сливное отверстие. Вот для гипертима это нормальное действие. Ну что, это же очевидно. Очевидно. Если в ванне вода, то надо ее спустить, открыв затычку. Открываем. Ну а то, что утонули, ну это уже детали. Болеть гипертима не умеют и не любят. Болезнь, ой, нет, ни за что, никогда, ну как можно. Поэтому они болеют на ногах. И к врачу приходят только тогда, когда уже совсем поздно. Поэтому живут они ярко, но не так, чтобы очень долго. Что еще? Они редко становятся заложниками виртуальных каких-то приспособлений. Чаще всего гипертима нет телевизора. Но вопрос, а как ты без телевизора? Он говорит, какой телевизор? Зачем мне телевизор? Ну, кино посмотреть. Ты мою жизнь видел. Никакое кино не сравнится. И это абсолютно... Да, и чужих болезней не воспринимают. И это абсолютно нормально. Его жизнь – это телевизор, и кино, и виртуальные все ситуации в одном флаконе. Отказать гипертиму сложно, я это уже говорил. Предохраняться он особо не предохраняется, ибо зачем? Удовольствие для него – это главная ценность, и ради этой ценности он готов на все. Поэтому, да, он не очень, его не очень интересует, как вы будете расхлебывать последствия его появления в вашей жизни. На контакт гипертим идет очень быстро. На третьей секунде он уже обращается к вам. Через 5 минут он уже собирается к вам в гости. И если вы оказались недостаточно решительными его отшить, то, скорее всего, встретит утро он хозяйничает у вас дома. При этом он очень небрежен в отношениях с вещами. Они у него ломаются, они у него рвутся, они их выкидывают. И стандартная вот эта ерунда, дело житейское, относится практически ко всем ситуациям. Экого гипертимного зверенка. Вот. Хочу до слез. Да. Что плохо в гипертиме, для гипертимы, для тех, кто его окружает? Для окружающих хорошо в том, что это вечный праздник и постоянное ха-ха. Это просто вау. Кстати, кто учится в школе Тринити, Елена Борисовна тоже гипертим. Поэтому каждый раз, когда я ее вижу, да, с часа общения, где-то 30 минут она смеется. Вот. Хотя, когда читает лекцию, напрягается и выглядит очень серьезно. Но это просто потому, что она напрягается. Агапов, ты не гипертим. Не расстраивайся. Ты ни разу не гипертим. У тебя слабая нервная система. У тебя гипертимность вторая или третья. Да. Немножко про внешность. Чаще всего гипертимы полненькие. Но это чаще всего, это не обязательно. Такие колобки, которые радуются жизни. Он Колобок и Карлсон в одном флаконе. Бывают, правда, стройные гипертимы, тощие, но это достаточно редко. Движения. Движения у него постоянные. Он не может сидеть на месте, он постоянно машет руками, и он руками сопровождает все-все-все, что происходит. Если он говорит, что «И представляешь, этот чувак прыгает в тачку и полетел, вот прямо вот как птица». Он будет все это изображать постоянно. Что такое второе? Третье, Агапов, слушай сначала. Да, Винни-Пух, да, Винни-Пух тоже гипертим. Карлсон гипертим. Пятачок ни разу не гипертим. Пятачок, наверное, тревожно-мнительный мотив. Вот. Движение сказал, слова говорит очень быстро. Понять его может только человек, у которого хорошо работает мозг. Потому что он говорит с такой скоростью, что обычный эпилептоид начинает клинить. И самое интересное, что один из немногих людей, одна из немногих акцентуаций, гипертим говорит действительно логично. У него очень быстро работает мозг. Он действительно говорит логично, он не повторяется, он помнит, что он говорит. И вся его речь, она действительно построена хорошо. Эпилептоид будет говорить медленно, заикаясь, истероид будет говорить тоже быстро, очень красиво, но всякую фигню. А у гипертима нервная система как раз-таки сильная, и мозг работает быстро. Проблема его, в отличие от Парнаяру, у которого тоже быстро работающий мозг и сильная нервная система, в том, что Парнаяр залетающий тип. Он увидел какую-то одну фишку, и его туда и заклинило надолго. Жириновский стероид. А гипертим, он наоборот, он не может концентрироваться надолго. Как только у него кончается интерес к какому-то предмету, он больше этот предмет видеть не хочет. Он от него отказывается, отворачивается. И у него есть новый предмет обожания. Поэтому минусы гипертимного способа жизни – это непоследовательность. Постоянная непоследовательность. Гипертимы не злятся. Зачем злиться? Зачем тратить прекрасное время жизни на такие негативные эмоции? Он не злится, он не парится, он не мучается. Он легко меняет вектор движения. Если ему здесь плохо, он поворачивается, идет в другую сторону. Если вы сталкивались с таким понятием, как достигаторы, то достигаторов придумывал абсолютно гипертимный товарищ. Почитайте их кредо. Я выбираю то направление, чтобы попутный ветер всегда надувал мои паруса. Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу, куда идти. Абсолютно гипертимный подход к жизни. Потому что везде интересно. Да, он не злится. Главное, и на него злиться невозможно, потому что он абсолютно искренний. Он искренний, он радостный, он открытый. Ты ему... Он говорит, подумай, ну да, так случилось. Ну бывает. Можно определить мускульным тестом тип личности другого человека? Можно. Вот. Жириновский стероид. Да, даже если там Айвенго гипертим гарантированно, однозначно. Возвращаемся. Итак, злиться он не умеет, радостно, искренне говорит, ну так случилось, да, так, ну вот, ну, ну меня подвели, ну вот, ну там, ну вот, не смог. И ты понимаешь, что он действительно не смог. Он говорит, ну я же очень хотел. И ты понимаешь, что он действительно хотел. Потому что он хотел, хочет сейчас. Если ты выяснишь у него, о чем он хотел минуту назад, выяснится, что он про тебя не помнил. До тех пор, пока ты не появился в его поле зрения. А появился, о да, точно, я же тебе что-то обещал. Что я тебе обещал? Да-да-да, принимайте меня таким. Это для них абсолютная норма. Минусы. Нельзя доверять ничего, что не касается сбора толпы людей на какую-нибудь тусню. Они прекрасно организуют праздники, они прекрасно обустроят какой-нибудь корпоратив, они придумают сотню разных способов повеселить народ и будут веселиться в первых рядах. Они очень креативные, мысли набрасывают в безумном количестве, мысли совершенно нестандартные, и использовать их во время мозговых штурмов одно удовольствие. Они очень редко бывают конкретными, они никогда ничего не детализируют. Заставить гипертима что-то детализировать – это проще убить, чем получить результат. Заставить гипертима делать что-то занудное, длительное – абсолютно нереально. Он все равно сольется. Причем ты ему скажешь, что завтра сдашь там квартальный отчет, а если не сдашь, я тебя застрелю. Он пойдет отмечать последний день своей жизни в ближайший клуб. Не смеши меня, любовь моя. Есть у гипертима возможность быть коучем. Ну, знаете, гипертим не приговор, а всего лишь акцентуация. И вы можете сдвигать степень проявленности гипертимности. Например, у меня базовая это проявленность, ну, по крайней мере, сейчас. Но я же могу быть и коучем. Я могу включать и мотивы. Я могу слушать человека часами. Ни разу не вклиниваясь, не обвиняя, не пытаясь его исправить, понимая все причины, по которым он делает то или иное действие. Но как только человек уходит, лесом эту эмотивную компоненту. Отработал, уберем. А вот на охоту с грибами гипертим – это просто в кайф. При этом, если пилептоид идет на охоту, то у него амуниция, вооружение, планы и так далее. У гипертима все это есть. И амуниция, и оружие. Просто в таком состоянии, что лучше из этого не стрелять. Ну, на всякий случай, потому что вдруг разорвет. Но пойдут с удовольствием. Вот сходить на тусню какую-то с удовольствием, сходить в лес на охоту, на рыбалку с удовольствием, за компанию великолепно, сесть выпить – супер. Замуж за него, видимо, лучше не ходить. Знаете, тут возникает несколько нюансов. Дело в том, что вопрос, что вы хотите от мужа, очень важен. И какая у него гипертимность. Потому что если она у него вторая или третья по уровню проявленности, первая – это та, которая основана на биологических параметрах тела и мозга, на эндокринной системе. Так вот, если у него первая и очень сильно проявленная гипертимность, да, извините, с этим человеком кашу не сваришь. От него лучше держаться подальше. Ну не то, чтобы подальше. Он пролетает в свою жизнь немножко, сделал кругов вокруг и улетел. Главное, чтобы по дороге ничего не разрушил, не прихватил. Но обычно денег прихватит. Не потому, что украдет, потому что ты сам ему дашь, потому что отказать такому человеку просто невозможно. Он всех знает. Он надувает щеки. Он рассказывает о себе какие-то байки. Он, от него возникает такое ощущение, что это такое человечище. Это просто гений. И надо быть счастливым от того, что ты знаешь такого человека. Ну, когда ты посмотришь на эту ситуацию немножечко протрезвев, ну, чуть собрав файлы в кучку, ты понимаешь, что, ой, сдается мне, что тут была пустышка. Гипертим знает обо всем, но по чуть-чуть. У него такое, знаете, широкое поле восприятия, мозги работают очень быстро, и поэтому он где-то понахватался. Понахватался отовсюду, с миру по нитке, вот тебе уже и мировоззрение. И способность кому угодно забить уши. Потому что артистизм офигенный, энергии много, радость лучится, искренность полнейшая, эмоции переживает. Ну, про артистизм я уже говорил. Обо всем знает и умеет себя преподать. Но он же вообще красавец. Мужчина или женщина. Но если у него не очень сильно развитая гипертимность, точнее она первая, но не такая не зашкаливающая, у него есть наработанные какие-то другие. Ирина, да. Есть такое. Если у него есть наработанные другие акцентуации, он может быть очень классным в семейной жизни. Он может быть очень радостным быть. Он создает праздник вокруг себя. Этот праздник, он неизбежно присутствует в доме. Ты приходишь домой, ты знаешь, что будет весело. Но веселье будет в рамках. Потому что у него, например, вторая, может быть, воспитанная эпилептоидность. Кто еще не выполняет обещаний? Истероид не выполняет обещаний. Депрессивник не выполняет обещаний. Еще минусы. Минус в том, что ты никогда не знаешь, что тебя ждет. Минус в том, что ты посылаешь гипертима в магазин, он приходит под утро, и вместо батона хлеба приводит с собой подружку. При этом радостно можете сказать: скажи ей, что ты моя сестра. Депрессивно-печальный коуч – это скучный коуч. С ним не очень хочется общаться. Вот. Ну, в общем, это ситуация жизни на пороховой бочке. Если она вас устраивает, вперед. Зато вы будете всегда в состоянии радости и никогда не знаете, что вас ждет завтра. Вот. Сильная сторона – радость. Сильная сторона – оптимизм. Сильная сторона, что не обижается. Сильная сторона, что может испытывать этот мир на прочность. Сильная сторона в том, что если он за что-то берется интересное, и если у него есть хорошая команда тех, кто подхватывает и завершает, в принципе, на одного гипертима надо человек 15, тех, кто завершает процессы. Он – прекрасный ледокол, он – прекрасный двигатель. Он зажигается, у него масса энергии, он собирает вокруг себя банду, банда начинает действовать, он сваливает в сторону. Если вы хотите, чтобы у вас там на фирме было много направлений, вы берете одного гипертима и ставите его стартапером. То есть человеком, который делает стартапы. Стартап – это начинающийся бизнес. Он никогда не доведет его до конца. Никогда. Но, если вы как только он берет стартап, говорите своему человеку, который владеет отделом кадров, быстро под этот проект набери людей такого психотипов, чтобы они смогли подхватить. Они подхватят, и у них все получится. А он в это время уже создает новый проект. Эгоцентричен ли он? Нет. Он не эгоцентричен. Он абсолютно открыт. У него не очень сильное эго. Эго подразумевает, что человек простраивает каким-то образом свои действия. А теперь Тиму, он может, конечно, задуматься о чем-то. Он может попытаться построить какую-то последовательность идей, действий, планов. Но он не в состоянии их выполнить в одиночку. Он сольется по пути. Тыкс, что делать с детишками, гипертимами? Детишек гипертимов надо учить. Учить управлять собой. Учить концентрации. Учить интересоваться не только внешним миром. Запись в клубе, ребята. Напишите, пожалуйста, Елене Дегтяревой, что записи в клубе все доступны. Вступайте в клуб и смотрите в записи. На здоровье. Кстати говоря, наш сегодняшний вебинар состоит из двух частей. Показал четыре. Из двух частей. Первая часть для всех. Вторая часть только для членов клуба. И между ними будет 15 минут перерыва, чтобы те, кто не члены клуба, могли вступить в клуб. Клуб стоит 990 рублей, и я думаю, что абсолютно все можете себе это позволить. Что будет хорошего в клубной части? Там мы будем просто-напросто заниматься упражнениями, которые помогают гипертиму лучше себя чувствовать. Плюс мы будем заниматься упражнениями, которые помогут не гипертиму развить свою гипертимность. Вот у меня гипертимность, она самая-самая слабая. Из всех 9 акцентуаций она минималистичная. Но тем не менее, я сейчас себя веду примерно как гипертим. Я недавно, я задумался о том, что хорошо бы развить себе гипертимность. Ну и быстренько вокруг себя собрал, их много. У меня сейчас вокруг 7 гипертимов. Я с ними регулярно общаюсь, с очень большой регулярностью, перенимаю их навыки. Очень здорово. Вот. Продолжаем разговор. Что еще не очень интересного есть у гипертима? Он очень зависим от энергии людей. Ему очень нужно, чтобы постоянно вокруг были люди. И он почему предлагает-то постоянно всякие услуги, которые потом не реализует? Ему нужно восхищение людей. Ему нужна человеческая энергия. Он не в состоянии жить один. Он чахнет и дохнет. Это очень жалкое зрелище. Поэтому если он увидит человека, он моментально входит в контакт и сразу предлагает сделать для этого человека что-то великое. И как только тот говорит: «О, да!», все, энергия пошла, гипертим ожил. Откуда классификация? От Леонгарда. Вообще с... Что мне зачем? Мне зачем гипертим? Ребята, вы видели когда-нибудь счастливого человека? Счастье – это эфемерно для всех, кроме гипертима. Для гипертима – это состояние жизни, это его норма. Он счастлив по жизни. Значит, так классно иметь возможность вот так вот на раз включить счастливое состояние и сказать: «Вау, мир-то какой хороший! А дождик какой классный идет! А грязь-то, грязь какая жирная!» Я его хвалю, он цветет, но потом все равно исчезает. Ну, конечно, исчезает. Само собой исчезает. Вы-то уже, ну, приелись. Вас он уже знает, ему новое нужно. Гипертиму всегда нужно новое. Гипертим не шут. Он может быть шутом. Шутом может быть кто угодно. Поэтому состояние гипертимности, когда мы можем его включить, это такой кайф. Без зрителей он несчастлив. Да и хрен с ним. Когда нет зрителей, включаем порновяло. Когда нет зрителей, включаем эпилептоида. Но если появились зрители, можно либо истероида, а можно гипертима. А гипертим-то класснее. Истероид – это классное состояние для выступления со сцены. Потому что там можно изображать глубину. Можно изображать задумчивость. Терзание души. У гипертимы их нету. Гипертимы, верность, да, несовместимы. Но при условии, что там нет второй, например, эпилептоидности. Не узнаю вас в гриме, да. Да-да-да-да-да-да. Если нет второй эпилептоидности или второй параноидальности, там может быть верность. Если вторая параноидальность, ему стукнет в голову, что мне выгоднее быть с одной женщиной. И тогда все хорошо. Без энергии других он чахнет. Так он вампир? Нет, он не вампир. Он берет вашу энергию внимания, а возвращает вам энергию радости. Он трансформатор. Поэтому, кто это где Довлатов? Верните Довлатов. А вот после перекраски чакр, он может быть разным. Он может быть уже не таким однолинейным. А это и есть наша цель. Наша цель, ну, по крайней мере, моя цель по отношению к участникам клуба, собственно, зачем я все это измутил? Вы думаете, мне больше нечего делать, как проводить лекции по акцентуациям? Нет, мне есть чего делать, но вы приходите в клуб, и у вас есть какие-то свои акцентуации, и они вам уже вот где сидят, и очень хотелось бы что-то изменить в жизни. И ты не знаешь, как изменить жизнь. А тут приходит Довлатов и говорит: все просто. У нас есть 9 акцентуаций. И если вы сумеете активировать себе все 9 и научиться просто сознанием запускать ту или иную акцентуацию, вы станете хозяином своей жизни, творцом своей жизни. И благодаря этому хотите порадоваться? Гипертима. Хотите выступить? Истероида. Хотите сделать какую-то нудную, гадкую, долгую работу, или не гадкую, а кропотливую? Включаем эпилептоида. Строим планы захвата Вселенной? Включаем парноял. Генерим новые идеи, создаем что-то, что еще не бывало? Включаем шизоида. И тогда мы универсалы. Тогда мы можем действительно все. Надо поговорить по душам. Включаем эмотивы. Если надо сделать свот-анализ, выяснить возможные опасности, включаем тревожного. Не во всем видим страхи и угрозы. Надо отдохнуть. Все достали. Можно включить депрессивного товарища. Сказать: никого не хочу видеть. столкнулись с какой-нибудь проблемой, включаем нарцисса, с его непоколебимой уверенностью в себе. И все. И вы хозяин вашей жизни. Если проходил архетипы, надо ли проходить психотипы? Если вы освоили архетипы, можете не проходить психотипы. Но фишка в том, что психотипы – это не тренинг. Это просто материал, который дается в клубе. Вы платите 1000 рублей, и вы в клубе. Вы проходите нужное количество акцентуаций, развиваете их. Как долго это вырабатывать? Мы используем несколько подходов. Я вам предлагаю упражнения, и я вам предлагаю реинтеграцию. Реинтеграция в вас это проявляет, а вам дальше надо научиться этим пользоваться. Про меня, например, еще несколько лет назад говорили, что я депрессняк клинический. И это была норма моей жизни. Такое вот состояние лица. А как же этот человек переключать? Просто намерением, просто желанием. Ты просто смотришь, что более подходит к ситуации, и это и включаешь. Надо порадоваться жизни. Тусняк, группа. Не пертим тут как тут. Для него это как вода для рыбы. Запись будет в клубе. Вот. Вы сейчас не тот Довлатов, а то. Становлюсь гипертимом после отличного секса. Да, возможно, когда накачивают Судхисхану, гипертимность действительно проявляется очень хорошо. Тумблера не обнаружила. Ури, где у него кнопка? Спасибо, Артем. Весь мир театр. Поэтому надо уметь играть любые роли. Самое смешное, когда человек живет только одну роль и в ней страдает. Депрессивный первый, гипертим второй. О, да, это сильно. Депрессивный гипертим. Зато все шутки после этого такие мрачные-мрачные, но их много-много. Ребят, чем более разными вы можете быть, тем легче вам быть собою. Тем меньше вам надо себя ограничивать и говорить, что «нет, я не такой». А что про меня подумает мама? А что скажет двор? Какая разница? Включаем гипертимы и становимся собой. Нострадамусами, да. И вообще, страдамусы это плохо. На Д2 определилось место. А Олечка Рефьева, завтра еще воскресенье, да, в понедельник, сообщим. Договор подписан, но пока мы его не оплатили, мы не можем вам гарантированно назвать место. Это по поводу зала для духовной интеграционники второго уровня. Вот. На 1-2 октября тоже договор подписан, но еще не оплачен. Хотя не знаю, что мы тянем. А нет, я уже оплачен. Ну, в общем, вам сообщат. Ребята, искать проживание это элементарно. Airbnb.com. Как быть? Свобода быть любым. Да? Ребята, технические вопросы по другим тренингам не про сейчас. Кого-кого? airbnb.com. Найдите. Поищите аренда квартир. Это специальный сайт, который арендует квартиры. На посуточную, помесячную, какую хотите. Вот. В сумме цена ниже, чем в гостиницах. Окей. Вопросы по депортивам есть? Мне очень хочется думать, что я донес до вас, что за прекрасный психотип этот депортим. Слабая нервная система у депортима не бывает. Бывает не депертим, у которого вторая или третья депертимная, то есть вторая или третья акцентуация депертим, и тогда у него слабая нервная система, но иногда он... Где у него кнопка? У него нет кнопки, он не выключаем. Управлять им можно только меняя сферы интересов. Профессии любые главная движуха? Не, ну что вы, ну как любые профессии? Депортивным бухгалтером сделать можно только если депортивность вторая. У моего бухгалтера вторая депортивность. Представляете? Как нервную систему укрепить? Идите в раздел про эпилептоида клубный, и там будет. Только airbnb.ru, я думал .com. Вот. Ему нужна движуха. Он организатор. Там, где люди, там, где их много, там, где их надо собрать, организовать и возглавить. Как понять, что у человека слабая нервная система? Ну, смотрите. Слабая нервная система подчиняется закону «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». А чтобы самому не отходить, он еще наймет сильного, который его понесет. То есть человек со слабой нервной системой, если он не может чем-то справиться, он через манипуляцию заставит других сделать так, чтобы у него все было. Человек с сильной нервной системой просто лезет на пролом. Поэтому если вы идете на пролом, и вас ничто не остановит, у вас сильная нервная система, если вы... Пять раз подумайте. У вас она слабая. Как получить бонус? Бонус получить просто. В понедельник, в районе обеда, он придет к вам на почту. Вы же не просто так стоите в клубе, либо зарегистрировались на этот вебинар. Можно ли понять, что если человек любит себя, то есть абсолютно принимает... Он автоматически умеет включать нужные состояния в нужное время. Нет, не факт, этому надо учиться. Если человек принимает себя, как ему кажется, то, скорее всего, у него хорошо проявленная нарциссичность. А если проверяет то, что значит? Переплетен тесно с другой или вообще не депертим? Ой, не знаю, но депертим проверять любит. Но он не то, что проверяет, он приукрашивает реальность. А может ли акцентуация передаваться по наследству? Может в некоторых случаях. И чаще всего она передается по воспитанию. Как же он может быть хорошим организатором, не сдерживая обещаний? Вы не путаете хрен с редькой. Давайте я попробую пояснить. Если он просто общается с вами на предмет... поболтать, он скажет, что так у тебя кухня не самая лучшая. Давай я тебе организую кухню суперскую, из массива дерева, отдадут как по ДСП, как ДСПшную. Вот 1080, просто вот массив дерева, все будет. И вы скажете, давай, а как ты это сделаешь? У меня просто есть ребята, они там делают, вот по заводской цене отдадут, вообще без наценки, все. Это будет просто лапша на ушах. Да, у него есть эти ребята. Он с кем-то общался, кто-то рассказывал, сколько стоит в производстве тот или иной вариант мебели. И он прикинул, что это столько же, сколько в магазине мебели с ДСП. Понимаете, да? И он предположил, совершенно искренне предположил, что он, если он обратится к этому человеку, то ему, как хорошему человеку, отдадут без наценки. А он отдаст вам. И с его точки зрения это абсолютная правота. Если ему давать, да, и на самом деле он, скорее всего, просто забудет, потому что для него это не очень важно. А если вы говорите ему, смотри, ты можешь организовать движуху, он так, движуха, я хочу движуху. Тебе для этого надо ее организовать самому. Чтобы она была хорошей, нужны средства. А чтобы найти средства, надо найти спонсоров. А чтобы найти спонсоров, надо их обойти и очаровать. Очаровать людей. Движуха. Класс. Это то, что я умею. Это то, что я люблю. Это то, что я буду делать. Даже если вы будете пытаться меня остановить. И он пойдет, потому что там ему кайфово. Понимаете? Поэтому он хороший организатор, потому что он делает то, что ему нравится. Ему не надо стараться делать то, что не нравится. Вот если вы его заставите делать то, что ему не нравится, вот тут он, конечно же, вас обломает. Но не то, что обломает. Он хороший человек, он не будет обламывать. Он просто скажет, что ну, не получилось. Наталья Катанова, переплетения иметь могут, а претензий нет. Можно ли сказать, что если человек любит себя, да, это уже отвечал, я гипертим, партнерша по бизнесу была эпилептоид, расстались, потом пыталась меня переделать. Я ей говорила, если бы все были как я, то в мире бы царил хаос, а если бы как-то это удавиться от скуки можно. Совершенно верно. И эпилептоид просто бесится, когда гипертим обещает и не делает. А гипертим напрягается каждый раз, когда его пытаются поставить в рамки и говорят, ты должен сделать это. А можно я не буду? Нельзя. А можно я не буду спрашивать, можно или нельзя? Я ничего не могу закончить, но мне хорошо самой. Я гипертим, шанс высок. Если на пролом идешь только тогда, когда припечет, это третья гипертимность, или гипертим тут вообще ни при чем. А тут, скорее всего, гипертим вообще ни при чем, потому что гипертим не тогда, когда припечет, а он всегда на пролом. Он просто всегда. Ваше кредо. Всегда. Повторюсь. Андрей Миронов, гипертим. Если зависит от ситуации поведения, когда идешь на пролом, иногда не идешь. Ну, не всегда, не у всех первый гипертим-то. А может ли человек в течение жизни поменять свой психотип? Считается, что нет. Но я считаю обратное. В принципе, психотип строится на типе нервной системы. И считается, что вот с какой системы родился, с такой и пригодился. Но у меня есть опыт, подтвержденный несколькими сотнями случаев практики, что люди могут поменять свои основные акцентуации. И они становятся другими. Ребят, если бы вы увидели меня, например, 14-летнего, это был очень редкостный мизантроп, ненавидел всех и вся, не общался ни с кем, боялся всего, любого шороха, и вывести меня на какую-нибудь беседу было достаточно сложно. А вот, вот выступить сейчас, выступить тогда я бы не смог в принципе. И когда я первый раз, будучи на втором курсе, пытался провести какой-то мастер-класс, меня попросили по скорочтению рассказать, у меня два часа трясся голос. Я рассказывал трясущимся голосом. И для меня это был такой шок, от которого я отходил еще неделю. Сейчас... Иди вот из сотого уровня, вот цель. Есть вопросы, которые вы не знаете? Да. Гипертимного, духовное, выше материального, совершенно верно. Как конкретизировать его деятельность на финансы, на законченность процесса? Никак. А то много долгов имеет, действует бесплатно, жалеет людей. А бесплатно жалеет людей – это эмотивность. Это не гипертимность. Так. Идиот, сотого уровня заплесневать можно. Я обещаний не даю. Хотя, если бы на 10% есть сомнения в его исполнении. Вот, молодец. И говорить правду люблю. Так это классно. Зачем врать? Гипертимы никогда не врут. Просто правда у них меняется со временем. Продать все и купить за бесплатно, это тоже про нас. Да, да, да, да. Могут ли акцентуации меняться в течение жизни? Первое, если вы ничего не делали специально, меняется редко. А вторая меняется, да, эпизодически, в зависимости от социума, в котором вы живете. Меняете социум, меняется акцентуация. По порядку перестраиваются. От второй и далее. Золотые правила победителей вы получите в понедельник днем на почту. Сын гипертим не хочет учиться в институте, что делать? Ничего. Не хочет и не будет. Чтобы очаровать спонсора, надо включить гипертима? Ага. Ну и чистых психотипов есть, но редко. Что с детками делать гипертимными? Учить их концентрации. Тум-тум-тум-тум-тум. Как проявляется гипертим в пожилом возрасте? Продолжает радоваться жизни. Не верю, это хорошо. А я себя тоже сильно переделал и поломал, осознав, что некоторые черты меня тормозят. Кто я? Не знаю. Надеюсь, что у вас все срослось. Да могут, могут. Я костеничным типом была, а потом из меланхолика перешла в холерика. Терпеть не могу холериков. И теперь параноял, пилептоид и стероид. Прекрасно. Гипертим человек, которого можно положиться только до тех пор, пока это ему интересно. Прекрасно сформированный вывод. Шикарно. Несколько слов, но все абсолютно точно. Давай следующего депрессивного. А давай. И мотив плюс параноял может быть? Уже нет. Половина психологов такие. Барон Мюнхгаузен абсолютно гипертим. Человек может поменять все. Да. Тем, кто уже показывал это и правило, ну, значит, никакой приятности не будет. Гипертиму легче общаться лично, а да ему и лично хорошо, и по телефону хорошо. На пользу ли гипертиму медитации тяжело даются? Ну, конечно, скукота. Это же надо в себя смотреть. А там... Ой! Учить гипертима ребенка сложно, это правда. Внимание рассеивается. Но если вы придумаете, как учить его интересно, тут-то его и начинает переть. А в школе коучинга гипертиму сложно? Не знаю, есть у нас там гипертимы. Живут, учатся, заканчивают. Мне кажется, что в школе коучинга достаточно интересных вещей, которые могут порадовать гипертима. Гипертим может очаровать любые психотипы, или кто-то может устоять, параноял может устоять, эпилептоид может озвереть. Астероид может взревновать. Если регулярно справляешься и плачешь, да, это уже не гипертим, там уже включается что-то другое. Сейчас в школе всем сложно, родителям тоже. Не знаю. Духовно-интеграционникам можно сменить акцентуацию? Да. Чем и занимаемся на второй части вебинара. Есть гиперактивные дети. Чем они отличаются от гипертимов? Тем, что у них невроз, а у гипертима психоз. Невроз – это когда сначала ешь себя, потом других. А психоз – это когда сначала других, а потом себя. Как заинтересовать гипертимом быть отцом? Раздвинуть ноги. Он радостно вам сделает ребенка. Но вот мужем, скорее всего, станет с большим трудом. Работают потом после школы коучинга. А кто ж их знает? Но применяют свои знания коучинга везде, где только могут. Не могу определить, кто я. Воспользуйтесь мускульным тестом. Эдуард, а когда вы собираетесь в мое окружение попасть? Когда еще будет прямой эфир по этой теме? Через месяц. Раз в месяц я провожу семинарчик, чтобы за месяц успеть развить в себе акцентуацию. А не накладывал ли акцентуация на СВП? Нет, не накладывал. Да и нет нужды такой. Зачем? Дело в том, что системно-векторная, она подразумевает привязку к доминирующему способу восприятия информации и переработки информации. И этот доминирующий способ заложен генетически. А акцентуация воспитывается. Поэтому вы можете быть кожным звуковиком, но развить в себе любую акцентуацию. Да. Марина Островская, обожаю за острый язык. Шикарно, интересно всем, кроме ленивых жоп. Умеет девушка сказать. Три брака, трое детей, и сейчас один веселый клоун бесит. А каким образом гипертим формируется в детстве? Откуда он берется? Ну, откуда он берется? От бабушек берется, от родителей берется. Когда смеются на ребячьи шутки поведения, и он понимает, что когда он себя проявляет, это здорово. И он начинает проявлять себя. Артем Агапов. Ну, приходи. Не переживай. А Нет, звуковик это не то, что я уделал. Ребятушки, что такое гипертим, что такое акцентуация? Вам надо будет просто прослушать эту запись сначала. А завтра она уже будет в клубе. Есть ли связь между типологиями? Связь есть. Этой связью является человек. А демонстративность – это истероид. Истероид боится людей. Истероид выдавливает из них внимание. А гипертима радуется всему. У истероида слабая нервная система. Истероид манипулирует. Он пытается всех выстроить в какую-то структуру, в которой ему будет безопасно. А гипертима безопасна просто по факту. Для него мир – это безопасное место. Ему просто классно. У него крепкая нервная система. Его интересует все, что вокруг есть. Он с ней родился. Истероид родился со слабой нервной системой. Он вынужден каким-то образом обеспечить себе безопасность, построить эту безопасность. Поэтому получается при одном и том же воспитании два разных ребенка. Один гипертим, а другой меня это не устраивает. Вот. Вот такой компот. Ну что, друзья, насколько я понимаю, вы поняли, что есть такое гипертим. И сейчас мы перейдем в следующую часть марлезонского балета. Сделаем это через 17 минут, где проработаем для гипертимов, соответственно, те особенности, которые позволят им начать управлять своей радостью и контролировать ее количество, и контролировать свои способности, давать обещания. И мы подработаем его энергетическую систему таким образом, чтобы он смог оставаться радостным сам с собою и изучать себя в том числе. И для тех, кто не гипертим, мы заложим зерно гипертимности. Мы проработаем страх коммуникации, мы проработаем непринятие самого себя и еще некоторое количество вопросов, которые позволят вам включать вот это вот радостное, искреннее, откровенное состояние. Состояние счастья. Для того, чтобы перейти, значит, для тех, кто не является членами клуба, вот вам кнопочки, перейдя по которым вы можете вступить в клуб. Повторюсь,